Здравия желаю, товарищ майор. Ну не себе, у них тут майоры чайниками на базаре приторговывают. Я в полном ахе и шоке. А как валенком прикидывался, раритенты у него. И тебе здравия, лейтенант. Упустили фраерка залетного, как есть ушел. Пацаном прикидывается, но взгляд у него такой, смотрит на тебя как кот на мышь, лениво так, а говорит вежливо, не наш выговор. Денег у него полные карманы, опять откуда у пацана столько, а так вишь какой шустрый, он меня еще возле книжного срисовал, а сюда видать заманивал, если бы не вы, то и порешил бы, по-тихому. А еще странность есть, он много чего накупил, из овощного вышел с сумкой и рюкзаком, а здесь уже при нем ничего не было. Куда все дел, может за забор где перекинул. Так он вернуться должен забрать это все, такие свое не оставит, помяни мое слово, надо найти, где все у него лежит и засаду организовать. А молодец, Матвеич, будет тебе место для засады. Тут у нас ориентировка была, в соседнем райцентре, детдомовец сбежал. Ерунда какая-то, сначала угнал грузовик, потом на нем разбился, вроде насмерть. Потом сбежал из морга. Вроде бы есть запись на визоре. У них там кристалл стоял под потолком. Старенький, видно плохо, но кое-что разобрать можно. Деньги из воздуха доставал. Потом в магазинах там разное покупал, сдачу ему давали. И я вот что думаю, надо деньги, которыми он расплачивался тут, изъять, снять отпечатки пальцев. Если хоть один совпадет с отпечатками тамошних продавщиц, то это жирный след, он это. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Молодец ли тихо, Пинкертон, какие такие визоры? Макс, что за херня, тут магия есть. Что за визоры? Никакой магии, встречаются такие кристаллы в некоторых мирах. Вернее, они почти везде встречаются, не везде их открыли и научились ими пользоваться. Он стоит себе тихо в уголке и пишет все, что видит, только изображение, звука нет. Потом если к нему приложить магнит, он начинает прокручивать запись сначала, внутри себя, его надо или вплотную к глазу приложить или оптику специальную пристроить к нему, подержать немного на солнцепеке, все записи стираются, объем записи большой, суток трое записи вмещается. Ладно, ребятушки, курите тут, толкуйте толковище, а мне пора. Хотел подкинуть на соседний участок сумку с картошкой, а потом передумал. Таких два у Мишей так себе занятия до утра найдут. Макс, двигаем под землей в сторону леса, глубина 4 метра, глазом обстановку отслеживаем. Смеркалось. Позади осталась окраина города, поле засеянное непонятно чем, вот и лес. Вылазим на поверхность, курс юго-запад, иду через лес, где-то здесь должно быть озеро и река Десна. Пока иду через лес, думаю, это они быстро смекнут, что меня по лесам надо разыскивать. Проанализируют мои покупки и поймут, что фраер в поход собрался, на природу. Под сенью леса темновато уже, а на ночное зрение переключаться пока рано, выхожу на крохотную полянку, метров 5 на 5. Ех, надо еще раскладной столик и стулик приобрести, или навестить магазин рыболов-охотник, подпольно. Достаю стол, консервы, водку, хлеб, скромный ужин советского бродяги. Устал я сегодня, устал, и морально, и физически. Макс, я спать, тьма, нас утро встречает прохладой, туман стелится по земле, по колено как в молоке. Достаю банку с горячим чаем, сыр, халу, наливаю чай в стакан с подстаканником, пью, ем, курю Мальборо. Двигаем дальше, по пути собираю сухой хворост, озеро мне не понравилось, слишком открытое место. Через час вышел на берег Десны, вот это нормально, деревья вплотную к воде, нашел песчаный пляжик, берег песчаный, обрыв. Наверху непролазные заросли кустов, в случае чего прямо в обрыв уйду. Надо бы озаботиться мангалом, с такой походной жизнью. А так вот по жизни, чего я выперся на этот берег реки. Ну посидел, покурил, поплевал в воду, на песке мясо разделывать не будешь, жарить тоже. Помыть кастрюли с песком и пошли в лес, на травку. Драю кастрюли, опять вот в лес идти, согнувшись работу делать, не пойдет. Иду вдоль обрывистого берега. Он плавно сходит к воде, вот это место. Травка, верхний срез мне по пояс, до воды метр. У меня есть пяток многослойных фанерок метр на 60, от стеллажей склада. Железками я там только среднюю полку занял, а с верхней полки фанерки забрал. Они там все равно не использовались, высоко ящики ставить. Пойдет как разделочная доска. Достаю переднюю часть туши свиньи, отрезаю одну лодыгу, остальное назад. Срезаю шкуру, обрезаю от костей, мою мясо в реке, нарезаю кубиками под шашлык, чищу лук, перекладываю все в 5-литровой кастрюле, пакетик черного молотого перца туда же уходит, соль, немного, щет, это же в стазис не засунешь, надо чтобы в реале мариновалось. Ладно, ставлю кастрюльку в сумку, сумку на пригрев, раздеваюсь, иду купаться. Пока плаваю, приходит мысль: Макс, вот магическим сканером мы бы пульнули вдоль реки и вся рыба как на ладони, а с имеющимися возможностями мы можем порыбомутить? Давай, плыви вдоль берега на той стороне, там поглубже, у меня скорость анализа выше, поэтому глазом буду сам работать, потом покажу, что нашел, а смотри, кажись сом, да, под корягой стоял молодой сомик, с полметра длиной, бери его щупом, Макс, в стазис его, вон то щука, ее не надо, с ней возни больше, чем еды, а то карп или линь, с меня ихтиолог никакой, да и рыбак тоже, берем, еще было два сома покрупнее первого и зеркальный карп, ладно, хватит, выбираюсь на берег, время 10 утра, курю, думаю, что дальше, у нас замаринован шашлык, шампуры есть, но нет ни мангала, ни кирпичей красных, надо искать, перемешиваю мясо, мою руки, сумку вешаю на плечо, двигаем, курс юго-запад, судя по карте дорог, тут мимо трассы не промахнешься и железка рядом тоже, там найдем что-нибудь подходящее. Через час пути мне уже надоело обходить эти непролазные заросли кустов и буреломы. Макс, вруби авалоид на полное поглощение, подустал я уже и настроение ни к черту. Проложим местным аборигенам новую тропу. Есть, шеф. Впереди уже слышен шум поезда, километра 2. Нормально так идти, как по асфальту, все на расстоянии метра просто исчезает. И тут мы утыкаемся в заросший холм непонятно чего. Понятно, это то, что нужно. Развалины усадьбы, видимо помещика местного, видимо еще с революцией, взорвано тут все в трущоб. Обхожу руины, нахожу прекрасную полянку, ни единого кустика, только короткая травка. Макс, давай глазом проверим, что тут такое, не просто тут одна трава. Да, под травой брусчатка, тесанный камень, похоже тут двор мощеный был, для подъезда к усадьбе. И кому это все мешало? Кладов тут нет случаем? Похоже нет, я потыкал глазом, развалины пусты, тут тоже ничего. У меня в запасах есть поисковик металлов, но в основном все амулеты для поиска трав с нужной химической составляющей. Для себя делал и работать с ними только я могу. Поиск золота, серебра, меди и железа, радиус 50 метров. Здесь только немного железа есть, наверное, от строительных конструкций. Располагаюсь посреди поляны, подальше от растительности, пожара лесного нам еще не хватало. Можно, конечно, жарить мясо над углями, нанизав его на веточки и думая, как ты крут. Но у нас уже есть 10 отличных шампуров из нержавейки, с лезвием на 50. Значит, нам нужен простой мангал на 40, то есть железный ящик, 40 на 60 на 20 сантиметров. Желательно на ножках, но пока и так сойдет. Нержавейка у нас есть, полторашка, метр на 2. Раскрой одного ящика 80 на метр. Остается еще слиста полоса метр на 40, папуасом на ножи, и 8 небольших обрезков с углов выкройки. Макс, а как у нас с силушкой богатырской, в свете усиления ее полем? Да нормально, примерно, как у большого гидравлического пресса. То есть если ты вытянутую руку под опускающийся шток пресса подставишь, то почти без усилий запихаешь ему этот шток туда, откуда он и вылез. Это очень радостное известие, потому что сейчас придется гнуть довольно упрямый металл. Но сначала разметка. Доставай один лист нержавейки. Шеф, не беспокойся по мелочам. Ты так хорошо себе в голове представил раскрой лист и конечное изделие, что мне никакого труда не составит все это сделать. Появляется лист металла, распадается на 3 части, меньшая исчезает. У 2 оставшихся по углам выпадают куски, потом металл складывается и сшивается по углам фальцевой закаткой. Готово. Ну что сказать, только руками развести, супермастер. Теперь надо вымерить и сделать 10-сантиметровых прорезей по краю стенки, чтобы шампур можно на ребро ставить было. Так, да именно так. Все, мангал готов. Потом найдем трубы на ножки, а пока кирпичами обойдемся. Макс достает из развалин 2 десятка красного кирпича, выкладываем 4 мощных столбика. Ставим один мангал, другой пока прячу в хран. Дрова, костер в мангале, хожу куру. Смотри, Макс, какая хорошая нержавейка, от огня совсем не повело конструкцию. Так в ней изрядно титана в сплаве. Мда, удивительные материалы можно раздобыть в нашем веселом городишке. Однажды на радиозаводе, Кто-то спер рулончик мелкой ячеистой платиновой сетки. Долго искали, нашли у местного работяги на форточке. От комаров защиту сделал. Молодец. Переминаю мясо еще раз. Полчаса на костер, нанизываю мясо на шампуры. Угли есть, вполне достаточно. Жарится мясо быстро, пробую обалденно. Даже мягкий шашлык получился, не ожидал от дикой свиньи такого. Видно, промариновался хорошо. 10 шампуров, 5 кг мяса это 3 захода. Нанизываю, жарю, нанизываю, жарю. Третья порция жарится помедленнее, угли перетлели. Достаю водку, хлеб, зелень. Пикничок удался и запас горячего шашлыка хороший сделан. Ладно, сворачиваем очаг, забираю кирпичи, распыляю угли, уходим. Время перевалило за полдень, через час пути решаю залечь поспать до ночи, а там в полет. Вот как раз подходящие заросли. Укладываюсь на землю и отрубаюсь. Глава 4. Дедушка, когда ты был пионером, ты был примером для других. Конечно, только не очень хорошим. Проснулся уже затемно, практически ночь, 9:30 вечера. Поезд стучит колесами совсем рядом. Прохожу метров 20 на звук, и вот она, железная дорога. Совсем рядом спал. Влево, дорога рассекает лес, вправо поле и виден вдали переезд через трассу. Огоньки в ночи. Темнеет медленно и тягуче. Это вам не юг, где солнце скрылось за горизонтом и наступила тьма. Сажусь на опушке, перекус, допиваю чай с остатками халы. Курю, смотрю на карманные часы. О, да они еще и светятся. Хвосфор, да. 10 часов. Звездочки загораются. Одна звездочка, две звездочки. Да что меня прет на пошлятину всякую. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю. Опять. Мне обязательно ложиться на пузо для старта? Не обязательно. Раскинь крылья в стороны. Дальше я все сам сделаю. По карте курс строго юго-запад. Раскидываю руки в стороны и ухожу в небо по дуге, резко, как будто мною из рогатки выстрелили. Перегрузок никаких не ощущаю, свиста ветра тоже нет, и радары нас не берут. Металла нет, вот такая вот большая птица тихо парит над брянскими лесами. Что у нас со скоростью, как нам ее измерять? Судя по мельканию деревьев внизу, скорость приличная. Только давай не будем переходить на сверхзвук. А ты знаешь, до сверхзвука мы не сможем. На этом принципе, встречного поглощения воздуха. Это можно сравнить с поршневым винтовым самолетом, и то не всяким. По мелочи, километров 400 в час можно выжить. Для более высоких скоростей нужно продумывать конструкцию на вроде реактивного двигателя, в нашем случае, прямоточного. Не надо пока ничего продумывать. 10 минут в пути, а у меня уже ручонки затекать начали. Причем и нагрузки никакой нет, просто в зафиксированном положении держать непривычно. А ты понапрягай мышцы, напряги, отпусти, так и отвлечешься. Макс, надо будет озаботиться подобием плаща с капюшоном накидкой между руками и ногами. Серого цвета, для маскировки, чтобы на фоне серого неба не так заметен наш полет был. И будешь ты серый плащ, и швабру в рукава вставить, для жесткости. Не, помпезно слишком. Летучая мышь, длинно, назовем это вариант летяга. А насчет швабры, мысль неплохая. Сушай, а не надо плаща. Затемни поле, будет темный ромб на темном небе. А вот мне обязательно руки в стороны раскидывать, эк тебя растащило, обязательно. Или вариант призма, но там скорости не наберешь. Или руки в стороны. Поле ведь привязано к живому телу. От тела защитное поле у нас может выступать в стороны на метр. Заряд накопили почти 7%. На скорости воздух разлагать, это не то, что на земле самотеком притягивать. Почти как почва, по энергии. Так что руки в стороны держать в полете обязательно. Поднимись повыше, километра на 2-3. Есть 3 километра. Мы уже летим минут 20, мелкие огоньки внизу не считаем. Вон, на горизонте, огни большого города. Это Гомель, правь туда. Еще минут 5 и начинай снижение, но не сильно, километра полтора до земли. Полетим над городом. В центре найдем парк, там сядем. Надеюсь, пешеходы в небо не смотрят. А так, одной городской легендой больше, одной меньше. Снижение, внизу промелькнула река и начали проплывать улицы города. Освещение было неплохим весьма, особенно центр города. Слишком быстро летим, заходи на глиссаду. Знать бы еще, что такое эта глиссада. Так-то глиссада, это дуга, по которой аппарат заходит на посадку. Вон там парк, закладывай плавный вираж со снижением. Это и будет у нас глиссада. Приземлились на газоне среди деревьев в парке имени Луначарского. Если кто и видел, как я стал на 4 точки посреди газона, подумает, что спрыгнул с дерева. Быстренько уходим вдаль по улице Советская, вниз, к реке. Впереди площадь Ленина, заросли, река. Ночью мне в городе делать особо нечего, магазины закрыты. Время 11:30. Грабежами тут заниматься не будем. За кордоном легко, а тут не будем. Что делать до утра, непонятно. Иду по газону, избегая света редких фонарей. Но луна хоть и ущербная, но светит ярко, ночь безоблачная. И тут, из ближайших зарослей, доносится мелодичный звон разбитого стекла и дикий вопль. «Бля, Сан Саныч, да что ты совсем колчеруки стал? Ничего, сука, руками не держит, последняя чекушка, а? Да чтоб тебе повылазило!» Другой голос хриплый и рассудительный. «Васек, не надо, ну чё ты, ну устал человек, да сука, если устал, херли пузырь лапать, последняя чекушка, черта тебе в печенку, вешаю на бок сумку, засовываюсь в заросли. Знаете, в каждом парке бывает такое место, рядом аллея, оживленное движение, а пройди сквозь кусты и вот он, милый закуток, лавочка, упертая из другого места, кругом окурки, пустые фунфарики и хорошо, если не наткнешься на местных завсегдатаев этого места. Лавочка тут была, на вроде кладбищенской, два столбика врытые в землю и доска на них. Перед лавой стоял стол, каменный цилиндр, наверное, старый Жорнов, с мельницы. От случайной встречи с этим столом и закончила свою короткую жизнь чекушка водки столичная. В воздухе плыл запах водки, три сосредоточенных лица уперлись взглядами прямо в мою физиономию. Васек и неопознанный Чифан сидели на лавочке, а Сан Саныч напротив них на пустом тарном ящике. Из сумки извлекаю чекушку, демонстративно чешу переносицу донышком бутылки и спрашиваю: «Визивали?» «Нет, визивали, визивали». «Васик, ты чего орешь? Как потерпевший, сейчас мусора налетят, вмиг спеленают». Выхожу на оперативный простор и вручаю чекушку Ваську в руки. Затем чекушку неопознанному и Сан Санычу. Достаю себе и ногтем отстреливаю в кусты без козырку. Мужики смотрят на меня круглыми глазами. «Да тут мусоров ночью сроду не бывает», — бормочет Васик. «Ну, за наше случайное знакомство», — провозглашаю я с интонациями светличной, и выпиваю чекушку. Неопознанный тоже поспешно высасывает пузырек и, блаженно скрестив глаза на лике луны, падает спиной назад в кусты. На лавочке остаются лежать его ноги. Васик отпивает половину и с подозрением, глядя на меня, закусывает кусочком хлеба со стола. Сан Саныч делает большой глоток, морщится и спрашивает: «Как звать тебя, спаситель?» «Да чей меня звать, я сам прихожу, а имя мое Миха. И какое у тебя дело к нам, Миха?» Достаю пачку Мальборо, закуриваю, кладу пачку и коробок спичек на стол. Задумчиво смотрю на Сан Саныча. «Правильный ты, старик, Сан Саныч, сразу в корень зришь. Нужно мне трубы на полдюйма или 3/4 метра в 10, да болтиков на 6, полсотни, с гайками. Дам 3 червонца и по пол-литре на каждого присутствующего, с закуской. Есть труба 3/4, оцинковка, только кусками по 95 сантиметров, 12 штук, отдам все за 40, выпивку за болты, много есть». «Договорились». Сан Саныч встает. «Васик, тащи Бурчу, пошли ко мне в лодочный». Васик пытается выковырять Бурчу из кустов, тот оживает, вдвоем они выбираются на тропу, держась друг за друга, шлепают за нами. Идем по тропинке с километр, заросли сменяются заборами, дачные участки. Подходим к реке, идем вдоль берега, вот оно, перекошенное строение непонятного вида. Сан Саныч отпирает навесной замок, да тут даже свет есть. Заползаем внутрь, длинный сарай, треть занимает приличная килевая лодка, где-то даже баркас, по стенам полки, есть верстак, старый диван, кресло. Васик с Бурчей подтягиваются к дивану, рушатся на него и отрубаются оба. Устали ребята, переволновались. «Иди, Миха, сюда, смотри, вот трубы, их на токарном порезали точно одинаково». Потом выяснилось, что труба должна быть медная, а эту списали в утиль. «Мне сойдет, это то, что надо. Есть болтики?» «Все есть, вот тут выбирай». Сан Саныч высыпает на верстак полведра болтиков, гаечек, шайбочек. Роюсь в кучке, выбираю полсотни болтов 6/20, гайки поновее. Беру все. «Вот смотри, Сан Саныч, 3 пузыря московской, 3 банки шпротов, 4 червонца. Давай вяжем трубы в сноп, и я пошел». Сан Саныч извлекает из пиджака недопитую чекушку и прикладывается до дна. Помогает мне увязать трубы куском проволоки. Сумка на боку, связка труб в руке, как чемодан, покидаю обитель трех алкашей. 1:30 ночи, До утра еще есть время. Иду вдоль реки, потом сворачиваю в лес, нахожу заросли кустов и устраиваюсь на поспать. Просыпаюсь в 8 утра, подлая сорока устроилась на ветке и подняла ор на весь лесопарк. Гнездо у нее там, наверное. Спускаюсь к реке, туманчик есть, но уже истончившийся. «Макс, ты можешь забрать одежду прямо с меня?» Стою, в чем мать родила. Надо озаботиться плавками. Забрать одежду в карман легко, а вот одевать обратно сам будешь. Тут увы. Ага, поплыли, сделай поле под кожу. Плыву, прохладненько, но приятно. Очень приятно быть живым и молодым здоровым. Давно забытое чувство. Поплавал, понырял, вылез оделся. Упал, отжался. Позавтракал сыром с лимонадом. Все, выдвигаемся в город. Защиту на 2 мм над кожей, песня в путь. Выхожу на площадь Ленина, далее по Ленинскому проспекту. Красивый проспект, это да. Патруль видел один раз, я шел по правой стороне проспекта, а трое из ларца навстречу по левой. Магазинов много. В одежном купил носков, плавок, платков носовых пяток, на всякий случай. Приличный мальчик обязан иметь при себе носовой платок и 2 костюма, по 10 рублей. В прошлой жизни, такой костюмчик тройка, в 70-х, стоил 25 рублей. Один костюм цвета кофе с молоком и другой темно-зеленый с искрой. Полушерсть, полусинтетика. Сойдет, расту еще. Куртку серую с капюшоном, осеннюю нашел на размер больше. В обувном взял 2 пары приличных полуботинок, коричневые кожаные. Продавцы косились, но товар отпускали. Хлебный магазин, оказалось, в одни руки можно взять только 2 буханки хлеба и батон. Ладно, зайду в несколько хлебных. Неожиданно в мебельном обнаружил набор складной мебели для дачи, стол и 4 стула, ножки из стальных трубок, складываются крестиком. Там же купил матрас ватный и подушку, армейский вариант, явно. Пришлось таскать за угол по очереди стол, стулья и матрас, типа там батя в машине сидит, прокатило. Столик вошел в карман как родной, да и остальное тоже. Далее вижу столовую, пора пообедать, 12:30 уже. В столовой беру борщ, шницель с картофельным пюре, чай. Народу полно, почти все столики заняты. После столовой сворачиваю с проспекта в арку, проходной двор, обширный, с деревьями, закуриваю, иду вглубь. Выхожу из другой арки, вижу магазин хозяйственный. В нем покупаю рулетку на 3 метра и 3 кастрюли из нержавейки, на 5, 4 и 3 литра. Выхожу на улицу и вот они, трое из ларца и тетка жирная, тыкает в мою сторону пальцами. Он, это он хулиган точно, курил во дворе, у него сигареты есть с собой, я сама пачку видела. До ментов 2 метра, Литиха, с хитрой умильной рожей спрашивает: «Мальчик, а почему ты не в пионерлагере?» Вот оно, вот почему на улицах нигде нет детей, все в пионерлагерях. Смешно, не очень. В местную социальную ситуацию мне вникать было негде и спросить ни у кого. Надо рвать когти. «Макс, призма, чтобы мне бежать быстрее было, уходим по брому». С места стартую по тротуару, менты топочут сзади, свистят в свистки, но отстают, заметно. Бежать легко, сворачиваю за угол, вокруг 4-этажки и свернуть некуда, мчу вперед. Впереди показался еще патруль, побежали навстречу, останавливаюсь. Уходить под землю или взлетать, слишком наглядно. Рядом водосточная труба, по ней быстро лезу вверх. Вернее, делаю вид, что лезу, тело ничего не весит, переваливаюсь на крышу, а оголовник у трубы занятный какой, с бахромой и металлу толстый. Крыша плоская, гудрон. Выглядываю вниз, обе группы захвата стоят внизу и смотрят вверх. Показываю им язык и корчу рожи, надо отыгрывать хулигана. Сержант пытается лезть по трубе, демонстративно отрываю верхнее колено трубы с оголовником, вниз сыплется мусор и пыль. Сержант отпрыгивает в сторону. Литиха высказался витиевато, в том смысле, что если вот сейчас они меня не поймают, то не видать им не только премии, но и зарплату перечислить придется в пионерлагерь имени Клары Цыпкин. Сажусь на край крыши, свешиваю ноги, демонстративно закуриваю и сплевываю вниз. Менты отбегают, совещаются, видимо решив, что деваться мне некуда, пытаются найти способ подняться на крышу, двое скрываются в подъезде дома, двое пошли вдоль фасада искать пожарную лестницу. Нету ее здесь, мне сверху видно все. 2 Литихи остались на месте и с ненавистью смотрят на меня. Бросаю в них дымящийся бычок, встаю, взваливаю на плечо колено водосточной трубы и удаляюсь на другую сторону крыши. Там двор, деревья, детская площадка, кусты и никого. Бросаю трубу на крышу, Плавно прыгаю в заросли кустов и сразу ухожу под землю. Норку засыпаю песком из кармана. Чао, Буратины. Что у нас с глубиной погружения и запасами песка? Глубина 10 метров. Песка наберу по дороге. Повернись на 4 часа и иди вперед 5 километров. Выйдем в лесу. Вышли в лесу. Но лес сосновый, как причесанный, видно далеко. Тропинки везде, валежника нет. Подхожу к высокой сосне. На призме взлетаю к вершине, осматриваюсь, да, массив небольшой, явно не дебри, со всех сторон дороги, селухи, река, рядом Гомель, уходить пешком бессмысленно, под землей неохота, ночью улечу, спускаюсь, нахожу полянку с кустами, устраиваюсь, надо покидать страну, за кордон надо, неуютно тут, загонщики на каждом углу, сделаю пока щепотницу и мангалы доработаю, достаю оставшийся от листа кусок нержавейки, метр на 40, если взять сторону в 20 или в 15. Не, круглую делать не будем, не люблю круглые щепотницы. Макс, ты следишь за полетом мысли? Слежу с интересом. Значит, высоту так и оставляем, 40. Ни мне, ни тебе, сторона квадрата 18 сантиметров. Перед сгибом верхнюю и нижнюю кромку завальцевать в двойню. Сшить эту коробку под фальц. Потом из оставшегося кусочка 25 на 40. Выкроить дно и вставить на 7 сантиметров от нижнего среза. Дно это квадрат с загибами, чтобы внутрь влез. Значит, сначала вальцуем верхнюю кромку, потом сгибаем, потом дно на место и вальцуем нижнюю кромку вместе с отгибом дна, потом отверстия по низу и поверху. Да ясно уже все, поехали. От листа отпали куски, все завертелось, заскрежетало. Готово, новенькая щепотница. Раскалываю поленце на щепу, огонек, мою и наполняю водой чайник от Матвеича. Щепотница уже хорошо разгорелась, ставлю чайник. А пока займемся доработкой мангалов, время есть. Достаю оба мангала, трубы и болты. Слегка сплюснув один конец трубы, немного изгибаю ее, чтоб не совсем уж такая прямая была. И нам не чуждо чувство эстетизма. Прикладываю к боку мангала, два отверстия активным щупом, сажаю на болты. Главное резьбу не сорвать. Вспоминаю анекдот. В угольном разрезе щупленький водила с газона спрашивает у здоровенной морды с белаза: «У тебя ключик на 10 есть?» «Ха! Откуда? Я все гайки, что меньше чем на 22, рукой закручиваю». «Нормально получилось. Ставлю мангал на ноги. Красавец. Делаю второй. Прячу все в хран. Тут закипел чайник. Всыпаю полпачки грузинского чая. Щепотница еще вовсю горит. Посмотрим, насколько ее хватит. Но два чайника точно можно закипятить с одного заряда. Достаю шашлык, зелень, водку, хлеб, перекус. Потом все прибираю и медленно бреду к реке. Посижу на бережку. Думаю себе. Внезапно Макс говорит гнусаво-металлическим голосом. Обнаружен объект, подлежащий уничтожению. Макс, выдерни пальцы из носа. Или что у тебя там и говори нормально. Где объект? Вон там за кустами. Стоит, невысокий, обычной внешности. По поступившей оперативной информации, это начинающий гомельский маньяк-метлушка. В твоем мире у него была кличка Фантомас. В этом мире он пока неизвестен. Пока он в начале пути, но на нем уже две жертвы. Из кустов вышагнул мужичек невнятной внешности, в руках занятный такой узкий ножичек. Поигрывает заточкой, а пальцы подрагивают. Волнуется упырек, медленно подходя ко мне и зыркая по сторонам, подает голос. «А кто это у нас тут в лесу один?» Такой красивенький. Нашел, Яцукин, красивенького. Расстояние, между нами, метров 5. Поднимаю правую руку пальцами вперед. Щуп толстый пошел. Над переносицей объекта появляется круглое отверстие диаметром 20 мм. Сквозное, свет на том конце тоннеля явно виден. Тело мягко валится на траву. И правильно, лучше умереть стоя, чем так вот портить жизнь окружающим. Вот и первое убийство в новом мире. Гашение облика. Ликвидация объекта. Подбираю с земли ножик, странный такой, узкий как шампур клинок на 25 см, но толстый, узкий дол, рукоятка набор из цветной пластмассы. Сталь хорошая, заточка обыкновенная. Прячу в хран, стою над телом. Так вот ты какой, гомельский Фантомас. Может быть, в этом мире у него была бы совсем другая кличка. Укладываю труп по стойке смирно, руки по швам. Сколько же могил я выкопал в прошлой жизни. Погружаюсь в землю по колено, полный овалоид, иду вперед, полное распыление. На земле остается песчаная продолговатая ямка. Макс, а что значит по поступившей оперативной информации, откуда поступивший? А то и значит. поздравляю тебя с первым успешно выполненным оперативным заданием. Общее задание у нас жить, прогрессировать, обучаться всякому разному. А оперативное задание, оно вот так и бывает, внезапно, как стук из урны с прахом. Мне поступает пакет информации от папы, я его довожу до тебя и дальше исполнение на твое усмотрение. Так что, мы теперь будем маньяков по Союзу отлавливать? Нет, этот случай уникальный, сошлись на узкой дорожке, два сказочных долба, в общем совершенно сказочное совпадение, нельзя было не использовать. Ну и ладно, вздремнуть до вечера и в путь, устраиваюсь в кустах. Макс, давай поспим часов до 10, тьма, глава 6, да идите вы все к черту, я птица высокого полета, ага, дятел в стратосфере. Проснулся в 10 ночи, выпил бутылку лимонада, покурил, Раминка, руки, ноги, скрутки, Макс, курс на запад, старт, уходим в небо вертикально, потом переходим по дуге в горизонтальный полет, отработан переход с призмы на летягу, набираем высоту 3 километра, скорость около 400, думаю, подколоть что ли Макса древним анекдотом, Макс, приборы, 40, что 40, а что приборы, прочитал уже анекдоты, значит, в первую очередь было изучено, как источник ценнейших сведений о социуме, редких речевых оборотов, сленга, курьезов, игры слов. Сразу не все было понятно, но методом перекрестных вычислений и сопоставлений с реальностью, понимание сути было достигнуто. А что с мыслями? Ты не отреагируешь неадекватно на мои мысли, не имеющие отношения к делу. Ведь мы разговариваем мысленно. Не отреагирую. Когда тебе нужно что-либо от меня, ты говоришь, Макс, и излагаешь, что тебе нужно. Остальные твои мысли я не слушаю, мне некогда и не интересно. Это как помнишь, в прошлой жизни, тебе по работе приходилось подслушивать телефонные разговоры. Первые 5 минут интересно, потом нет, потом тошнит, потом впадаешь в сон. Очень трудно найти слухача, который бы любил эту работу. А у нас мирное сосуществование, каждый занят своими мыслями, но при этом мы одно целое. Тебе тоже нельзя сползать в шизофрению, постоянно слушая посторонний голос в своей голове. Поэтому я только отвечаю на твои вопросы. Исключение – оперативная информация. Да ладно, я нормально к этому отношусь, развлекайся. Внизу проплывали огни городов и деревушек. Час полета прошел, руки затекать начали. Макс, за час мы покрыли около 400 километров, от Гомеля до границы километров 500. Давай спустимся и отдохнем, мне руки-ноги размять нужно. Только давай по варианту призма спускайся, на ноги чтобы стать. Скорость упала, разворот в вертикаль, Макс объявил, что отрабатывается вариант парашют. Приземлились на лесную поляну, нормально, на ноги. Походил кругами, попрыгал, помахал руками. Есть захотелось, поел шашлыка, с хлебом и вермутом. Перекур и в путь. Макс, а что это у меня руки побаливают? Ты же вроде исцелял у меня полный развал организма. Сейчас тебе полезна нагрузка на руки с естественным восстановлением тонуса. Магиму малое исцеление я могу применять внутри твоего организма множественно, используя твое магическое ядро, мое ядро и запас энергии. Твое ядро немного увеличилось и стало как 3 маковых зернышка. Энергетические каналы исчезающе тонки, но потихоньку развиваются. Моя структура переплетается с твоей, и лечение и восстановление тканей при помощи меня, довольно грубое вмешательство, как укол толстой иглой шприца. А организм есть организм, его надо развивать. Путано изложено, но как-то так все. Поэтому сосредоточься на руках, напряги, расслабь и так много раз. Помнишь, как ты на майскую демонстрацию, на спор флаг одной рукой держал в процессе всего шествия колонны? Ты гнал энергию в руку, думая, что делаешь это по методу йогов. Примерно так и подавая энергию в руки, в полете тоже можешь так делать. Вспомни те ощущения. Помню, рука потом 2 дня ломила. А как тогда кошачий глаз работает, если моя магия слаба? Это не кошачий глаз. Магима кошачий глаз позволяет видеть в темноте, при наличии хотя бы света звезд. Ты можешь видеть в абсолютной темноте. Потому что это моя личная способность. Мне надо видеть и слышать окружающий мир, как и тебе. Кроме щупа типа глаз, я вешаю 2 таких же глаза вплотную к твоим глазам и транслирую тебе их показания. А работают они на принципе локатора, излучают веером волны, совсем не электромагнитные, и улавливают их отраженное эхо. Как летучая мышь или скорее дракон. Мышь посылает ультразвук, а дракон магические волны. Поэтому изображение в оттенках серого. Раз такие дела, давай, Макс, жми на газ до пола, Нам надо по Бырому 300 километров пролететь. С этого места строго на запад, 1 градус к северу можно взять. Там будет Варшава, большой город, промахнуться не должны. Старт, полет. Просвистели над Бугом, вот и Польша. Под крылом потянулись бесконечные поля, с редкими вкраплениями лесных массивов. Небольшие скопления домишек, там и сям, селухи или фермеры, кто их тут знает. Варшаву было видно издалека. Правее по курсу появилось море огней, надо было еще севернее брать. Ладно, прем не сбавляя скорости. Макс, мы на подлете, вон уже показалась Висла. Давай тут сбавим, снизимся до километра и вдоль Вислы на север, смотрим на правый берег, там, где-то практически в центре города, зоопарк должен быть. Прошли не точно над рекой, она хоть и не очень извилистая, но кое-где спрямили курс. Вон там, кажись, да, и заросли на берегу приличные, давай парашют. Опускаемся на узкую полоску песчаного пляжа, ухожу в заросли. Деревья лиственные, не знаю какие, кусты есть. Устраиваю лежбище, устал. 3 часа в пути, устал как собака, руки дрожат, да и ногам надо дать отдых. 2 часа ночи, спать, спать. Проснулся в 8:30 утра. Птички чирикают, машины шумят на трассе и на мосту. Рядом мост через Вислу. Сквозь заросли видна трасса и опять лес какой-то. Решаю, что купаться не буду, есть хочу. Немного шашлыка, сыр, хлеб, чай. Переодеваюсь в зеленый костюм и мокасины. Такой зеленоватый чувак из леса. Перехожу трассу, за ней тянется заборчик, огораживающий тот самый варшавский зоопарк. Долго иду вдоль него, надеясь найти вход. Забор все тянется, входа все нет. За заборчиком неплохой такой лесок, иногда сквозь него что-то там мелькает, типа подсобных строений. Забор из густой металлической решетки сменяется сплошной каменной стеной, затем, внезапно, довольно редкой металлической оградой. И вот думаю я себе, а что я в том зоопарке не видел, да и денег польских у меня нет на билет, а лезть через стену зайцем тоже нет желания. Просовываю руку сквозь решетку и выпускаю 2 свинят-полосатиков на волю в лес. И нет, не стал я на них никакие номера рисовать, просто отпустил и забыл. Сами там прибьются к кухне, гляди и комфортабельной клеткой обзаведутся. Иду дальше, впереди очередной мост через Вислу, поднимаюсь на него и иду на ту сторону. Красиво, и вид с моста хороший, Висла прекрасна. За мостом сворачиваю направо, углубляюсь в старый город. Долго брожу по закоулкам, понимаю, что мне тут не особо нравится. Ну, домишки 3-4 этажа, разноцветные. Не прилегает. Все какое-то квадратное. Королевский замок, тоже квадратный. Поляки мало их я тут видел, поляков этих. Малолюдно на улицах и говорить тут ни с кем я не хочу. Еще голову польским бредом засорять. Ночью сменю страну дислокаций. И так ничего в Польше мне не нужно. Нет у них ничего, кроме ширпотреба. А у меня нет их денег. А устраивать кражу со взломом, неохота, тупо лень. Перехожу назад по мосту, тут между Вислой и трассой вдоль нее, такой лесок симпатичный, густой. В другом его конце я и ночевал сегодня, но там он пореже, надо было здесь садиться, проскочили. Захожу в лесок, хорошо, в зарослях делаю себе полянку на 5 метров. Не спеша обедаю, время 1 час дня, до темноты еще долго, надо заняться делом. Пью чай, сливаю оставшийся в банке, развожу щепотницу, дыма почти нет, лучина сухая. Ставлю чайник, закипает через 10 минут, завариваю в 700-ках из-под сока, брикеты, кофе, какао. Потом еще кипячу чайник и завариваю чай. Жарить, готовить ничего не стал, а то забредет на запах местный абориген, в виде полицейского. Достал матрас, подушку. Все, спать, этой ночью много работы предстоит. Макс, до 10:30 сплю. Тьма. В нужное время я проснулся, по серым листьям шелестел серый дождь. А да, ночь же, потому все серые. Да что же все время жрать хочется, как в пропасть все падает. Макс, от чего все время хочется есть? От того, что лечение и восстановление мускулатуры и общий рост организма продолжается. Нужно много питательных веществ. А в том, что ты ешь, этого и на 20% нет, остальное приходится распылять в энергию. Надо еще фруктов и овощей найти, витамины из ничего я тебе не синтезирую. Да и прочее, кальций там, ну жри мел, что ли. Меловые дуврские уступы и коралловые острова, пропел я против кивая шпроты. Надо куриных яиц побольше надыбать и глотать их как удав, вместе со скорлупой. Так, ладно, смотрим атлас. Прагу видишь вон, курс юго-запад, 500 километров. часа за два может доберемся, если тележка с яблоками не перевернется. Что с дождем? Сейчас, как видишь, дождь прекратился, но облачность низкая. Под дождем мы еще не летали, что там за эффект получится, будем выяснять в полете. Матрас, подушка отсырели, но при уборке их в карман все лишние. Влага, мусор, грязь распыляется в энергию. Разминка, руки в стороны. Старт. Круто уходим в небо и влетаем в облачность. Кругом клубится серая мгла. Видно границы защитного поля. Дальше серость. Макс. Видимость 0. Иду по приборам. Мы падаем. Сейчас будет смертельный трюк. Вывалились из облаков над собором Святого Креста. Стабилизировав горизонталь, пронеслись чуть выше куполов. Две ветвистые молнии разрядились в шпиле собора. Один протуберанец облизал нашу защиту. Это, наверное, было ослепительное шоу, но защита сработала прекрасно, тусклый свет по поверхности и все. Вот такие шпили вили. Макс, ты там как? Ништяк, 0,2% сосали за секунду. А вот если полететь под слоем облаков, мы сможем еще вызвать молнии, да ну его нафиг. Идем на бреющем над крышами. Облака-то совсем не грозовые. Может, это местный божок как бы намекая, чтобы не резвились тут сильно. Городские крыши мелькали под крылом не просто быстро, а очень быстро. Прошли окраины города, потянулись поля. Наконец, вдали по горизонту сплошной лес и над ним довольно черная туча с просверками молний. Похоже, серьезный грозовой фронт. Не знаю, была ли в моем мире граница между Польшей и Чехией, но здесь она была, довольно ярко выраженная. Просека в лесу, полосатые столбики. Не пойми какого цвета, ночное зрение же, колючка как положено. Пограничников с собаками не заметил, зато гроза очень даже заметна стала, сплошная стена дождя, темная, плотная. Влетаем в дождь, резко начали снижаться. Макс, давай парашют, идем на посадку. Опустились прямо в лес, проделав призмой косую просеку в кронах. Дождь льет, гром, молнии, все как положено, летняя гроза, значит по дождю не полетаешь. Не тот коленкор, тяги нет в струях воды, хотя зарядка должна получше быть, чем на чистом воздухе. А, Макс, зарядка, если сравнивать стоячий вариант, то да, с дождем немного больше. Но когда мы летим на скорости, то поглощаем тонны воздуха, тогда это больше, чем медленно и с дождем. А лететь в дожде мы не можем из-за неоднородности среды, она и не вода и не воздух. Вон взять, для примера, любой корабль, для него вода, надежа и опора. А если одномоментно вспенить толщу воды под кораблем, то он провалится сквозь эту газировку как утюг, грохнется на самое дно и сия пучина поглотит в смысле его, в общем полная кирдык-хана. И мы провалимся, но нам, в отличие от корабля, ничего не грозит. Дно слегка поцарапаем и по нему же и выберемся на берег. Несколько дней как набрался от меня словесного мусора, а уже философ, с техническим уклоном. Идем напролом по лесу. Гроза уходит, остается мелкий моросящий дождь. Макс, давай на призме поднимемся, попробуем потихоньку, доложи, как там и что. Поднимаемся над лесом, медленно плывем вперед. Лететь можно, но не быстро. При увеличении скорости количество водяных капель резко увеличивается и скорость падает. Но все равно намного быстрее, чем пешком колтыхать. А нам особо быстро и не надо, раз уж такой форс-мажор, вон видишь трассу, вдоль нее попыхиваем. Там огни городка заметны вдали. И вот еще, что у нас с иллюзиями в смысле маскировки. Не надо, чтобы нас все подряд узнавали. С иллюзиями у нас плохо. Максимум, что возможно, это затемнить защитное поле. Будешь выглядеть как серое яйцо 2 метров ростом. Потребление энергии 0,01%, но есть. А призму затемнить можно? Хоть призму, хоть конус, хоть по форме тела, будешь однородного серого цвета весь. Затемнение не работает участками. Или все поле, или ничего. Затемняй, до утра затемнение не снимать. На подлете к городу был дорожный знак Яцин, с точками и птичкой над «С». Макс прочитал это как Ячин, вроде и не в Японии, но чешский язык, это еще надо уметь прочитать. Поднимаемся, кружим над крышами и садимся в центре городка, наискосок от банка. Надпись «Банк» ни с чем не спутаешь, там рядом еще фигня всякая непонятная написана, но «Банк» вполне отчетливо. Городок чистенький, в основном брусчатка на улицах, деревьев мало, но канализационные люки есть. Макс, если мы крышку люка уберем в карман, мы не занесем туда бациллу каких, не занесем. При перемещении вещи в карман, одушевленный или неодушевленный, Происходит поверхностная очистка. Эта крышка после возврата еще сутки стерильная будет. Макс, вот та крышка. Подходим, убираем, опускаемся в колодец. Крышку на место. Подходим, опускаемся. Крышка мелодично становится на свое место. Колодец вовсе не канализационный. Внизу труба и вентиль. Идем на банк. Давай глазом будем сканировать, чтобы не повредить им тут кабель какой или еще что. Лишний вред приносить не будем. Идем удачно. Один раз попался непонятный бетонный брус в земле, обошли. Высовываем глаз в подвал банка. Здание старинное, стены толстые, подвалы высокие. Как и ожидалось, хранилище с бронедверью здесь. Явно более поздняя постройка, посреди подвальной комнаты куб из бетона и стали. Сканируем глазом внутренности куба, 4 больших сейфа, в 3 бумаги всякие, в одном есть деньги и монеты. Чешские кроны в пачках, протыкаю щупом стену камеры и бок сейфа. Беру 4 пачки, по 20, 50, 100 и 200 крон, и всю пластиковую коробку с монетами. Они там в отдельных отсеках, по номиналам. Мне много не надо, так, пиво выпить, на трамвае покататься. Макс, а что тут с кристаллами, которые пишут изображение? Здесь есть 2, по сторонам от двери. Есть внутри камеры, но они нас не видели. Забираем оба возле двери и уходим тем же путем. Ночь, улица, фонарь. 3 часа утра, дождь совсем прекратился. Иду по улице, есть дома и с плоскими крышами. Поднимаемся вдоль стены на крышу, старт. Через час мы в центре Праги, садимся в Литинские сады на берегу Вултавы. Спать до утра еще есть время. Везде сыро, с кустов капает влага, ливень был. Макс, давай поле номер 1, обычное пассивное, авалоид на 30 от тела, затемни. Вы никогда не лежали внутри пассивного защитного поля? Попробуйте обязательно, изумительные ощущения. Те самые, когда висишь в пустоте, не ощущая опоры, не то, чтобы мягко, просто никак, никаких раздражителей, засыпаешь мгновенно. Утром, сквозь легкую дрему, слышу шипение, фырканье, непонятка вообще. Выплываю из полусна, смотрю, сквозь затемненное поле видно, как через зеркальные очки. Законы оптики никто не отменял. Напротив моего правого плеча стоит в боевой стойке серый полосатый, вроде бы камышовый кот, трогает лапой защитный кокон и плюется, явно угрожающе. Макс, убери затемнение. Поле делается прозрачным, кот садится на 5-ю точку и удивленно смотрит на меня. Поворачиваюсь на бок, подпираю голову рукой и говорю: «Доброе утро, господин кот, извините, если занял ваше место». Кот встает, годливо трясет лапой, который трогал кокон, фыркает в сторону, дергает хвостом и гордо удаляется в заросли. Ути-пути, выглядываю из кустов, внизу Вултава, несет мутневые воды свои, трехпролетный мост через нее, на другом берегу длинное здание с куполом посередине, вокруг торчат остроконечные крыши, шпили, готичненько так. Надеваю зеленый костюм, зеленую рубашку, зеленые мокасины, зеленый армейский галстук на резинке, заколка с брюликом. Выкатываюсь на улице. Что сказать о Праге? Она, как молодящаяся старушка, такая старина-старинушка. Балкончики, пилястрочки и прочий архитектурный продукт. Подкрашено, подмазано, пристойненько так, красивенько. Кафешечки, магазинчики, салончики. Есть улицы без единого зеленого кустика, а есть просто утопающие в зелени. Завтракаю в кафешке, брожу по магазинам, покупаю разные мелочи, много разных иголок и пуговиц. На мизинец левой руки серебряную печатку с фениксом. Пока сойдет, потом закажу ювелиру, такого же феникса, но клюв не вверх, а вправо и в клюве весы на передний план. И в глаз ему рубиновую песчинку. Объявляю себя бароном, начнем с низов. По крови предков прошлой жизни, вполне имею право. А по текущему положению вещей, так и вовсе хоть принцем себя объяви, много не будет. Смотрю на лица, одежду аборигенов, слушаю местный говор, начинаю понимать разговоры, пристраиваюсь за 2 болтливыми тетеньками, они ничего не замечают, обсуждая, куда лучше ехать в отпуск. Захожу в кафешку, обед, доедаю мороженое в вазочке. Макс, ну что у нас с освоением языка? Практически 100%, понимать будешь все, говорить первое время с жутким акцентом, если говорить много, то пройдет быстро, но тебе это особо не надо. Чего дальше делаем? Дальше вот что. Надо разработать щуп, чтобы вынюхивать можно было на расстоянии. Засунул щуп в подвал и вынюхал, есть там пиво или нет. Начинаем охоту за пивом, хотя я к пиву достаточно равнодушен, но иногда можно. Надо сделать запасы, Есть ведь и другие любители пива, которым понадобится взятку дать или просто склонить к разговору, а у нас есть чешское. Действуем так. Сначала идем по улице и глазом просматриваем подвалы. Если есть емкости, подходящие под хранение пива, засовываем обычный щуп и берем небольшую пробу воздуха в карман. Тут же достаем ее из кармана и нюхаем. Я анализирую и высасываем щупом. Макс, вот скажи, в кармане, там что за атмосфера? Если порцию воздуха туда можно поместить и она ни с чем не смешается, там нет никакой атмосферы, там стазис. Чтобы было понятнее, представляю себе это так, вот тонна воды, она в виде шара висит в бесконечном ничто. Вот еще тонна точно такой же воды висит рядом и вместе они никогда не смешаются. Если ты начнешь высасывать бочонки с пивом, то каждый объем пива будет висеть в виде отдельного шара. И даже если один и тот же бочонок высосать наполовину, потом сделать передышку и далее дососать, то будет два шара с пивом по полбочонка. Все понял. Тогда, если просматривать подвалы глазом, то можно и в бочонок заглянуть. А если подвал большой и щуп не дотянется, видит око, а не достанешь. Логично, пошли вынюхивать. Глава 7. Переходный возраст. Это когда в жару не знаешь, чего больше хочется. Мороженого или пива. Пивных заведений было множество. Никаких подвалов, забитых пивными бочонками, не было. Пиво было в металлических кегах и в стилизованных жестяных бочонках. Бочонки по 5 литров. Прокалываю щупом стену и забираю в хран, стоя на улице. Брал все, что больше 7 в каждой лавке, у них там больше десятка везде, хватит и мужаться. В одной пивнушке было 6 бочонков, ни одного не взял. Походу собираю все визоры, где обнаруживаются. Многие в красивых корпусах, рядом табличка, что ведется эфирная запись. Надо же, эфирная. Вечер пятницы, да, этот вечер многим запомнится. Натыкаюсь на газетный киоск. Это никакой не киоск. Перед книжным магазином выставлены газеты, журналы, рекламные буклеты на проволочных лотках. Мое внимание привлекает цветной буклет для туристов, рекламирующий достопримечательности Чехии. Этот буклет на разных языках, выбираю английский, русского нет. Беру газету на чешском, потренируюсь читать. Продолжаю путешествие по поиску пивных. Время к 7, 7 десятков 5-литровых банок у меня в кармане. Хватит пока. Потом еще к немцам заверну. Позже. Устраиваюсь в кафешке, беру десяток заварных пирожных и литр сока мультифрут. Нравится он мне, когда с ананасом. Изучаю буклет. Посетите Карловы Вары, недалеко завод музей Мозер, богемское стекло, фарфор. А это интересно, не горячие источники, а богемское стекло и фарфор. И карта прилагается, маршруты, где заказать экскурсии и прочее. Тут 120 километров по прямой, легкая прогулка. Беру двойное мороженое, изучаю газету, все равно надо ждать, пока стемнеет. Текс, что тут у нас? Сенсация какая-никакая. Сгусток тумана прожег дыру в подвал банка и ограбил его. Сегодня утром служащие банка бла-бла-бла города Яцин бла-бла-бла обнаружили в подвале банка тоннель бла-бла-бла, исчезло 1,5 миллиона крон. Вот козелы ячинские. Ну да мне не жалко, пользуйтесь моей добротой. Опровержение в газету писать не буду, пусть себе. Так. Предполагается участие варшавского ангела, который может начать безобразничать в Праге. А вот это уже звоночек. Какого еще варшавского ангела? Они это о чем? Ничего я не трогал в этой Варшаве. Может это не про меня, а по, на развороте фото. Собор Святого Креста, во флюгера на шпилях долбят молнии, на их боковых протуберанцах, над шпилями, зеркальный овалоид. Не, ну вы что, может шаровое образовалось? Но нет, на втором снимке тот же собор уже без молний, только внутри тучу они подсвечивают и мою фигуру отчетливо видно на ее фоне. То есть, видно, что человек, вроде с крыльями, лицо не разобрать. Макс, фигня какая-то, затемнение странно пятнами пошло, наверное, от молнии. Интересно, тут есть уфологи, они чокнутся теперь совсем, слишком много кристаллов записи везде натыкано. Пока я разбирал все эти иероглифы, при помощи Макса, мороженое совсем растаяло, выпиваю все через край креманки. Пора, пошли искать взлетную площадку. Нас ждут Карловы Вары. Не спеша идем по улицам, сворачивая в переулки. В любом городе есть светлые улицы, но есть и темные места. Вот только вокруг было море огней, а рядом сквер совсем без освещения. Ночь ясная, ущербная луна, но еще не месяц. Ярко светит луна, растопыриваю крылья. Макс, затемнение потемнее. Старт резкий в вертикаль, потом курс на запад, 2 градуса к северу. Город ухнул вниз и через 3 минуты остался позади. Идем быстро, газ в пол. Через 15 минут ориентировочно проскочили цель, пришлось закладывать вираж по большой дуге. Нашелся тот Мозер, куда он денется. Речка там со странным названием Агжи, излучина опять же. Сели в лесопарке, дошли до опушки, засек азимут и под землю. Контролируя глазом поверхность, дошли до музея, рядом и магазинчик, и складик готовой продукции. В музей не пошли, к чему портить людям композицию. Высовываем глаз внутри склада. Интересненько, тут трое мужичков, пенсионной наружности, бухают в скворечнике, в углу склада. Склад приличный, на стеллажах разложены коробки с продукцией. Подходим под землей к скворечнику. Давай, Макс, попробуем плавное усыпление и поверхностную щитку памяти, кто они такие, узнаем. Работяги начали зевать, один положил голову на руки на стол, второй, третий встал со стула и улегся на полу. Готово, тот, что на полу, сторож, эти двое его друзья, бухают без повода, вдали от жен. Спать будут ровно час, потом мягкое пробуждение, как уснули не вспомнит. Ага, чудесно, пошли шуровать по коробкам, но не сразу, с улицы зайдем, как все люди. Вылезаем под кустиком, норку засыпаем песком. Задняя дверь в склад не заперта, кристалл над дверью в карман. В складе 3 кристалла по стенам, в карман. Берем несколько коробок с хрустальными рюмками, десяток коробок с хрустальными стаканами, несколько сервизов чайных и кофейных. Разонравилось мне тут, все вычурные, разукрашенные, цыганщина, кич. Беру коробку с пивными кружками попроще, 4 штуки как раз. Захожу в скворечник, ставлю коробку на стол, достаю одну кружку и бочонок пива францисканер, срываю кольцо, наливаю себе 0,5 в кружку. Хорошее пиво, даже не любитель как я, понимает, что хорошее. Закуриваю, наливаю еще кружку. Макс, сколько еще сторожам спать? Еще минут 10. Можно не затыкать пиво, не успеет выдохнуться. Пусть старики порадуются, самогонку они почти закончили, по 50 осталось, а после сна они стеклые как трезвышка будут. Допиваю свою кружку и прячу ее в хран. Остальные 3 оставляю на столе, кич галимый. У меня есть в кармане 3 коробки по 6 приличных хрустальных кружек на 0,4. Выхожу в ночь, свет фонарей, с площади перед музеем, сюда не добивает, отхожу в сторону, курс на Прагу. Опять садимся в Литинские сады, на свое место. После неудачной вылазки в Карловы Вары ничего не хочется, лягу спать. Утром, проснулся, кота не было. Спокойно вышел на улицы, надо бы костюм сменить, а, лень. Вон надежная лавка, посмотрим, может фирменные джинсы есть. Многие тут в джинсах ходят и в рубашках, лето жара. Мне и в костюме хорошо, климат-контроль от Макса. Но выделяюсь из толпы, выделяюсь, потерпит меня еще день, а ночью полечу дальше, на юг. В одежном магазине было 2 Монтаны на размер больше, и левисов море. Взял 1 левис по размеру и 3 на размер и 2 размера больше. Монтаны польские, тоже взял. На дальней вешалке обнаружился тропический армейский камуфляж, самый мелкий на 2 размера больше. Взял 3 пары, если что, ушью, помню с армии, как это делается. Шлем пробковый, чудо что подошел. С головой у меня проблемы были еще в прошлой жизни, размер 62. Сейчас-то пока поменьше, но тенденция та же. Панамок камуфлированных 5 взял, рубашек цветастых 3 штуки, носков, их много не бывает. Теперь, когда одежда внутри поля, износа практически нет, но ничего вечного не бывает. Шорты и боксеры, тоже взял. Потом я заходил в продуктовые, скупал куриное яйцо гофрами, хлеб и маринованные помидоры. Фруктов не было, скупал соки всякие. В одном магазине были апельсины марокканские, взял 5 килограммов. Все складывал в сумку, переправляя в карман по выходу из магазинов. Дело к обеду. Уютный ресторанчик, устраиваюсь в углу у окна, видно улицу и весь зал. Заказываю гуляш, порцию отбивных, 5 пирожных и литр сока в кувшине. Заказ приносит через 5 минут, сразу оплачиваю. Когда я допивал последний стакан сока, просматривая очередную газету, за столик подсел невзрачный тип, с ветвистым шрамом на левой щеке. Шрам был свежим, розовенький такой. Спросил по-русски: «Разрешите к вам присесть?» В глазах его плескался страх, как у человека, собравшегося прыгать с небоскреба. «Присаживайтесь, не занято». «А почему по-русски?» «Ворон ворона издалека узнает. Вы читали газету и бормотали русские ругательства. Разрешите представиться. Пьер Куракин». «Прикольно, давай на ты, представлюсь как Миха, да не трясись, княжич, выкладывай чего надо». «Да какой княжич, девятая вода на киселе». Пьер выложил на стол вырезки из газет, все это я уже видел. Наклонившись над столом, он забормотал вполголоса: «Во Франции у меня детективное агентство. Так случилось, что у меня долг перед одним банкиром. Он тоже из бывших. У него похитили наследника, и он потребовал возврат долга. Найди сына и верни». Пьер неосознанно потрогал шрам на щеке. «Мне, с моими людьми удалось найти и отбить мальчишку, но мы никак не можем вернуть его отцу. Похитители идут по следу, в Польше положили всю мою группу прикрытия, уйти удалось чудом. 3 недели мы вдвоем с мальчишкой отсиживались в подсобке Варшавского зоопарка, у меня там агент смотрителем работает. Мне надо было подлечиться, удалось потеряться, да и кто будет нас искать в зоопарке? Конечно, я все свободное время смотрел в окно, контролировал подходы от забора и видел собственными глазами, как ты просунул руку сквозь забор и ниоткуда появились 2 диких поросенка. Тогда я подумал, что все, нам конец, это отвлекающая акция и сейчас будет штурм. Но время шло, а ничего не было. В обед пришел агент и, смеясь, рассказал, как они ловили 2 полосатиков по всей территории. Поймали, посадили в клетку, у них диких кабанов на этот момент как раз не было. На следующий день в утренних газетах была странная сенсация про варшавского ангела. Вокруг собора начался ажиотаж, на фото хоть и не видно лица, но фигура узнаваема, профессионалов сыска достаточно везде, я понял, что максимум день и по записям на кристаллах твой путь вычислит и он приведет в зоопарк, надо было бежать и я выбрал Прагу. Здесь мы сняли неприметную квартирку на окраине, и тут в газетах появились статьи про ограбление банка в Ячине, а потом вечер пятницы, когда кто-то похитил много пива в пражских пивных. Никто не понял как. Если провести на карте прямую, она ляжет как раз Варшава, Ячин, Прага. Сегодня я вышел за продуктами и случайно увидел тебя на улице, на тебе тот же костюм, что был в Варшаве. Деваться мне некуда, и я подумал, что это судьба, только чудо может помочь мне выпутаться из всей этой дикой ситуации. Вот, рискнул заговорить. Посоветуй, что мне делать, ты же ведь не так прост, как пытаешься показать себя. Скажи-ка мне, Пьер, а что мне будет хорошего, в случае моей помощи? Банкир положил сумму в 1000 крюгеров, это 30 килограммов золота. Меня он вынудил заниматься этим делом за долг, никто не хотел браться за это дело. А деньги, в случае возврата сына, он выплатит, предлагаю поделить пополам. Гум, 15 кило крюгеров всегда пригодятся. Тогда второй вопрос, вон там, через столик от нас у двери, сидит потный абориген, пьет уже 3-ю чашку кофе и жмикает потной ручонкой пистолетку в кармане. Вектор его внимания – наш столик. Ты с ним знаком? Нет, не знаком, видимо, топтун. Встаем и выходим, ничему не удивляйся. Макс, сделай этому потному филину нездоровый сон минут на 5, скан верхних мыслей и пистоль его себе заберем. Мрачный тип откинулся на спинку стула и начал заваливаться на бок. Подшагнув к нему и держа за плечо, я закричал: «Эй, официант, здесь человеку плохо, иди сюда, я его не удержу. Всегда надо выдать четкую инструкцию, а то будет бестолково метаться». Официант и официантка подскочили, начали придерживать и обмахивать. Я коснулся рукой Пьера, убирая его в карман. Пистолет потного тоже прибрал. Вышел на улицу и спокойно пошел себе вдаль. Зашел в галантерею, купил дипломат черный, кожаный и коробку с бижутерией, бусы, брошки, перстеньки из чешского стекла, все по кроне за штуку, ровно 100 крон отдал. Зашел в скверик, в тени кустов сел на лавочку, достал Пьера. Он аж подпрыгнул, заозирался, пытаясь понять, где мы, что мы. Спокуха, Пьер, все идет пока неплохо. Присядь, отдохни. За тобой был хвост, вопрос, они уже накрыли твою лёжку или еще не успели? Как мы здесь оказались? Не дергайся, на, закури. Есть у меня способность переносить тупые предметы на некоторые расстояния, незаметно для окружающих и самих тупых предметов. Если делаем все по моему плану, то я прячу тебя и мальчишку, а далее выдвигаюсь в сторону его папаши. Получаем крюгер и валим на все 124 стороны. Хочешь сам вали, хочешь, довезу куда надо. Мне нужен заграничный паспорт, для аэропортов и таможенников. Паспортов есть несколько. Подберем подходящий. Сейчас надо быстро идти на квартиру. Я понял, где мы, нам надо туда.